طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد باب بيان شيء من أنواع السحر разъяснение глава разъяснение некоторых видов колдовства قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان بن العلاء حدثنا قتادة بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والترق والطيرة من الجيب قال عوف العيافة زجر الطير والترق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود واسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرق ومن تعلق شيء وكل إليه وعند ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال потому что ابن مسعود нет у него книги قال ألا هل أنبئكم ما لعضح عضه или же عده то есть два ривата есть عضه есть عده هي نميمة مقالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر إمام أحمد приводит хадис от Мухаммад ибн Джафара о том, что ему рассказал Ауф от Хайяна ибн Аля, от Хатана ибн Кабиса, от его отца, о том, что он слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Айяфа ват таркус» и суеверие является джиптом. Также Ауф сказал, «Айяфа означает предсказание по направлению полета птиц, а тарк – это черчение линий на земле». Ибн Аббас рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства». И чем больше он обучается этой астрологии, тем больше он выучивает из колдовства. Имам ан-Насаи передал хадис от Абу Хурайры о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва сказал, тот, кто завязал узел, а затем поплевал на него, совершил колдовство. Совершивший же колдовство, совершил ширк. И тот, кто привязал свое сердце к чему-нибудь, веряется этому. Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, не сообщить ли мне вам о том, что относится к колдовству. Это клевета и распространение сплетен. А Бухари и Муслим приводят хадис Ибн Умара, который рассказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, поистине в красноречии есть колдовство. Шейх говорит, «Хаза бабу баян чай мин анвай сихр», то есть разъяснение некоторых видов колдовства. Лямма закара имам рахимуллах таля маджа фи сихр, когда имам Мухаммад Абдул-Вахаб рассказал о том, что пришло в отношении сихра, ва маттасаля бидзалика мин хукмихи ва тафсили калями алей, и все, что связано с его, то есть шариатским постановлением и подробным разбором этого, закара на сихра катьяти фи нусус валя юраду мин сихра. Рассказал о том, что иногда в контексте Курана и Сунны используется слово сихр, и под этим не подразумевается тот сихр, о котором мы говорили в прошлой главе. Аллави якуну би ширки ляхи джалля валя, в котором есть ширк, предавание сотоварища Всевышнему Аллаху спонтанно. Фанна сма сихр аммун фи лугати, ядхулю фихи залька лисмул хас, аллази фихи истигафату би шайтин, ва такарруб ля шайтин, ва ибадату шайтин, литахдима сахир. В сихр заходит баракалуфикум общее имя, а это сихр это общее имя, в которое входит конкретное имя, это тот сихр, в котором есть требование помощи у шайтанов, приближение к шайтанам, поклонение к шайтанам, для того, чтобы они служили колдуну. Вахад якуну биасмайн ухар. Также может быть он называться другими именами. Ютлаку алейхи шар аннаху сехран. И шариат называет это сехром. Валяйсат кас сехр лауль. И это не подобно первому виду колдовства. Фи хакикати в своей сущности, валя филь хукам. И не в своем хукме, то есть постановлении. Вагуда раджат, и он бывает разных видов. Помимо юсаму сехраль баян, то есть из того, что названо в шариате колдовством, это красноречие. Вальбаяну камаджа фиахриль баб имна миналь баян ю сехра. Что касается красноречия, то пришло в конце этой главы слово пророк саллаллаху алейхи ва саллям поистине красноречии, есть колдовство. Вальбаяну ляйса сехран фиги истиана тубишайтин. То есть в красноречии нету колдовства, то есть такого колдовства, в котором есть требование помощи от шайтанов. Валякинна удахль фи хакыкати сехр люгавия. Однако баракулуфикум, то есть красноречие заходит в колдовство, как бы с языковой стороны. Лянна таафиругу хафи аль кулюпа. Мы же разбирали, что такое сехр, говорили, то, у чего есть скрытые причины. Потому что с какой стороны красноречие заходит? Потому что оно как-то скрыто действует на сердце, то есть красноречие. Фаинна раджуль балих, дальбаяни, заидахи, вавальсаль джамиль, вальфасих, юафиру аль кулюби, хатта юсаббибу, хатта юсбиха, язбиха. И поистине некий красноречивый человек, обладающий красноречием, может и обладающий красивым языком, то есть иногда может так красиво говорить, что действует на сердца таким образом, что берет их в плен, пленит сердца эти. Варобба макаля бальхакка батль, иногда может превратить ложь, истину в ложь. Вальбатля хаккан бибаяньхи, то есть своей речью он может превратить истину в ложь и ложь в истину. Фаюсам масехран лихафай усулихи лялькулюб. И поэтому это называется колдовством из-за того, что скрыты причины того, что это как-то действует на сердца. Вахальбиррай, то, что меняет мнение человека, вафамиль мухатаб минча иляхар. И то, что человек сначала вещи по одному понимает образом, потом по другому, другим образом. Казалика мазукера минанна тиятра тамина сехри. Таким же образом тиятра, то есть суеверие, названо сехром, колдовством. По тирату науэтикат, то есть суеверие является каким-то определенным убеждением. У казалика аяфа, аяфа это похоже суеверие, тоже суеверие. Вахия шабиха, он говорит, похоже, то есть похоже на тиера. А у бады ануахи, или же некоторые виды этого суеверия. У казалика альхатту феррамы, также чертить на земле. Ванахузалика миналящали теруба матляка алейха насер. И также есть другие вещи, которые в шариате называются сехром, колдовством. И оно не подобно первому колдовству фихадзи валь хакыкати валя фильхукам. То есть ни в своем правиле, хадзи имеется в виду тариф, ни в своем правиле, ни в своей сущности, ни в своем хукме положении шариатском. Идан хазальбаб, каля фи имам рахимулла таля. Значит, этот раздел имам рахимулла таля сказал в нем бабу баяни шаймин анвай сехр. То есть разъяснение некоторых видов колдовства. Анвай сехр магуэ ширк. То есть виды колдовства бывают такие, в которых есть ширк, акбар билляй заваджаль, то есть большой ширк. Вальмураду изакульна сехр, вагазихи хакыкатуль урфия. То есть по словам сехр мы подразумеваем в виду хакыкатуль урфия. Помните, мы говорили, что у нас бывают три вида, либо хакыкатуль урфия, либо хакыкатуль угави, либо хакыкатуль ашшарайя. То есть здесь использовано слово сехр как хакыкатуль урфия, то что урфи в быту используется. Унака фи альфазы шар ашья якунуль марджи фия ля хакыкатуль угави. То есть есть такие слова, которые используются в шариате, и они возвращаются к быту, то есть понятию в быту. Вагунака ашья якуну марджи фиэля хакыкатиль урфия. Первое к языковому значению, второе к значению в быту. Вагуна гунака ашья марджи фиэля хакыкатиль шария. Иногда используется в шариатском быту. Вагунака фиазальба фима ешмелю маятлаку алейхи люгатан, маютлаку алейхи люгатан анну сехар. И в этом разделе, или этот раздел, охватывает в себе то, что было названо языковом значении, и, то есть на языке сехром, колдовством. Ваютлаку алейхи урфананнаху сехр. И также урфи в быту это называется сехром. Ваютлаку алейхи шарон аннаху сехр. И также в шариате это является сехром, колдовством. Файзам тафрику байна газиль ануа мухим. И поэтому очень важным является разделение между этими видами. Вальгаза закара лимаму хазаль баб хатта туфарика байна нау ахри. Поэтому имам привел этот раздел, чтобы ты различал между видами сехра. То есть между видами сехра, между видами того, что в шариате названо сехра. Фальхадду лазифия хадду сахир дарбу убисейф. То есть что касается того сехра, о котором сказано, что убивать надо колдуна ударом меча, ля янтабику аля кулли газиль анва ляти сатуткар, не относится ко всем тем видам, о которых мы будем говорить, лянна сехру люгатан валяйся без сехри шара. Потому что это называется сехром на языке, и не называется сехром в шариате. Каля фи хадиф филяуль, каля наби саллаллам. Привел первый хадис, в котором пророк саллаллам сказал, инна ль-айяфата ват тарка ват тиярату мин аль-джиб. То есть поистине айяфа, своеобразное суеверие, ват тарка, то есть черчение, ват тияра, суеверие мин аль-джибт, все это является из джипта. Валяяфату махузан мин айяф и шай, вахуа таркуху. То есть взято слово айяф шай, то есть тарку шай. Тарку шай. Афа шай, яафихи и датаракуху. То есть афа шай в расназге и датарака шай. Фалям табгихи нафсу. То есть когда душа не желает этого. Валяяфату камфасар хаафу дну. Алфу заджрул тайр. Айяфа, как это растолковал Алф, сказал гонять птиц. Ваза ахду тафсир айяфа. То есть это один из тафсиров айяфа. Заджрутайран юхарикотар, то есть как гоняются птицы, когда ты пугаешь птиц, хатта янзуру ляйна татахаррак, и смотришь, куда они начинают лететь. Ваяжрутайра фи харакати, и смотрит, то есть, когда, то есть представьте, он выходит из дома и сидят птицы, и начинает гонять этих птиц, и смотрит, птицы направо летят, или налево летят, или прямо, или вперед, или назад. Сумма яфха миндалика заджр, халь хаза лямру лязи саюг диму али, аннаху амрун махмуд, ау амрун мазмум. И потом, исходя из полета птиц, смотря куда они полетели, он смотрит, что то дело, которое он собирается сейчас делать, желательным является или же нежелательным. Ауятталю бихакыкати заджритар аль мустагбиль халь. Или же смотрит, исходя из направления полета птиц, то есть что с ним будет, определяет, что с ним будет в будущем. Фаза наумина джипт вагуасехр. Это является одним из проявлений джипта, и это сехр, лима, колдовство. Почему? Закарту лякум анна маана джипт хуа шай марзуль муттарах аллази ясрифу львахида анильхак. Я вам говорил о том, что сехр, а джипт это какая-то низкая, ничтожная вещь, которая отводит человека от истины. Ва сехру шай хафи юатфир аля нуфус. То есть колдовство это скрытая вещь, которая действует на души человеческие. Ва ляяфату мин таасури биттир. И аяфа это как бы действие суеверия на человека. Язджуруха, обинтикаль мингуна или гунака, обихаракатиха, шейхафи, дахаля финнас. И когда он смотрит на полет птиц, когда он летит в ту или иную сторону, какая-то непонятная скрытая причина действует на его душу. Хаттара алейха минджихати лактаму укаф. То есть с какой стороны? То есть то, что заходит ему в душу, эта вещь либо побуждает его делать то или иное действие, или же останавливает от того или иного действия. Фасара наумина сехр, ляжи залик. Из-за этого это является одним из видов сехра. Вагуа джипт, а это джип ляннаху шайн марзуль, потому что это ничтожная вещь, адда иля ликбаль аулимтина, которая побуждает человека делать что-то или же останавливаться от какого-то дела. Вот тияра ту амму миналь айяфа. Тияра, то есть суеверие, более шире, чем айяфа. Ляннал айяфа та аля хасаби тавсир ляу фуа ахаду тавсирати муталик бит тайри вахта. Айяфа это суеверие, которое, как растолковал Ауф, один из его тафсиров, что это суеверие связано именно с птицами. Амматыяра, что касается общего понятия суеверия, фауисмун ам лимафихи ташаум, то есть когда человек, в нем есть суеверие, аутафауль, бещаин минальща, то есть тыяра шире, чем, то есть более обширное понятие, чем Ауф, айяфа с какой-то. Айяфа это ограничивается только на птицах. А ты, я рабару плуфикум, то, что в наше время черная кошка, женщина с пустым ведром и так далее и тому подобное. Васаяти баб мустахилли викри ахками тира. Васури сувариха. И придет у нас отдельный раздел, в котором будет разбираться ахкамы тира. То есть положение этого суеверия. Васура туга, как оно бывает. Вама Иерки минга, и что спасает от него, инша Аллаху таля. Вахакика ютира, аннаху яра шайн кана фиауль минаттайри, тахаррака ямина наулясара. Сущность этого суеверия, то есть тиера, то что человек видит, что вначале, что допустим птицы летят направо или налево. Фалямрагу тахаррака яминан, и когда он видит, что птицы летят направо, кали газа тафауль, то есть это хорошо. Инна ниса анджа, я, то есть буду иметь успех фигаза лямль в этом деле, у фигаза сафр или же в этом путешествии. Вайдараху тахаррака шималин, если он видит, что птицы летят налево, каля газа манаху аннаху сандарру фигаза сафр. Если он видит, что птицы летят налево, он говорит, это указывает на то, что мне будет какой-то вред в этом пути. Ау саюсыбу не макру фараджа, или же что-то со мной случится и возвращается из своего путешествия. Подкали алейсалям манраддатху тиярату анхаджити и факад ашрак. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кого суеверие возвращает от его нужды, он совершил ширк. Кат яташаму бихаракати шай

Ауямсаху хаттайн хаттайн, или же по две черты, бисура, с быстрой скоростью. Сумма янзуру мабаки, и потом смотрит на то, что осталось, фаякулю, хаза лязи баки, ядуллю аля кадда указа. Говорит, это то, что это осталось, указывает на то, это и на то. Хаза лязи баки, ядуллю аля анна касатафтани. Говорит, что те черточки, которые остались, указывают на то, что ты станешь богатым. Ядуллю аля анна касаюсибу кадда кадда. Говорит, что с тобой случится то-то и то-то. Ванаху дальк и тому подобное. Уго наумина нуалькигана. Это является одним из видов предсказания. Валькигана тударбин сихра. Предсказание является одним из видов сихра колдовства. Лянна шайтана ядру ля далька бисал... Минасих. Каля гуна, также он сказал, аттарку альхатту юхатту фил арт. То есть тарк, это когда рисуются черточки на земле. Вальджиб, каля хасан раннату шайтан. То есть Хасан сказал про джиб, то, что это звук или напевание шайтана. То есть, как бы, ну, вахи шайтан. Говорят же. Как вахи переводится? Откровение шайтана, да. Ваху минанвай сехр. Это является одним из видов сехра колдовства. Лянна шайтана ядру ля залька бисаутихи ваби аулихи. Так как шайтан призывает к этому своим голосом. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد وقفنا عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства. И кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства. Хазафии баяна на талиму нуджуб талиму ли сехр. В этом указание на то, что изучение астрологии является изучением колдовства. Уэти фи бабин хас придет отдельный раздел бабу маджаф и танджим. То есть отдельный раздел астрологии. Уануау талим нуджум ва маджаля Аллаху джалла ва аля нуджум лягу. То есть придет раздел, в котором будет рассказано об изучении астрологии и для чего Всевышний Аллах спонтанно создал звезды. Каулигуна манехтабаса шорбатан, тот, кто обучился какой-то части или какой-то отрасли. Яни манталя мабада мин альмин нуджум, тот, кто изучает часть какую-то из астрологии. Лянна шоба гиатайфа минчай ауджуз мин аджзайхи. То есть шоба это какая-то часть чего-то. Факулю джуз мин аджайм альмин нуджум аллазиху альму таафир наумин анвай сехра. И любая часть, любая отрасль астрологии, которая называет ее Эльмут-Тафир, является одним из проявлений астрологии. Эльмут-Тафир, то есть знание о действии звезд. Есть у вас второй Эльмут-Тасьир называется, Тасьир, син буквы. Это то есть то, для чего созданы звезды. То есть знание для чего, о том, для чего созданы звезды, называется Эльмут-Тасьир. А Эльмут-Тафир это то, как действует знание о том, как действуют звезды. Эльмут-тафир, то есть знание о том, как действуют звезды, является колдовством. А эльмут-тасьир, знание о том, для чего созданы звезды, это нормально. Проблем в этом нет. Каля кадыктабаса шорбатан минас-сехр, то есть тот, кто изучает какую-то отрасль или какую-то часть из астрологии, он самым обучается отрасли колдовства. Зада мазад. И чем больше он изучает ее, тем больше изучает колдовство. И аникулля мазад фиталими ильмин нуджум. Чем больше он изучает астрологию, кулля мазада фиталими сехра. И тем самым он больше изучает колдовство. Хатта ясля или ахири хакикати ильми тафир. До тех пор, пока не начинает доходить до сущности этого знания, а это ильму тафир. То есть знание о действии звезд. Кама юсамунаху фаюсбиху сехран вакаханатан аль хакикти. Это превращается в колдовство и предсказательство. То есть в настоящем увиде. Уаятя на танджим минху. То есть и придет у нас баракулуфикум об астрологии, танджим, отдельная глава, то, что это является тоже проявлением колдовства. Ильмут таафир, то есть знание о действии звезд. Уаджалю кавакибан нуджуб фи харакати ва альтикайха. Ва втирапиха ва тулюйха ва гайри залька муафиратан фи хавадис лярдия. То есть что такое ильмут таафир? И тогда кто-то заявляет о том, что движение звезд, или же планет, встречи их, расхождение их, когда они появляются или же скрываются, все это действует на то, что происходит на Земле. Аудалляту наляма саядусу филярд, или же указывает на то, что произойдет на Земле. А это самое известное, как проявляется в наше время? гороскопы. Джалюна даллята на ляльм ильгайб, то есть они делают это то, из него то, что указывает на скрытые знания. Даллята на ляльм угайебат, то, что указывает на скрытые вещи. Ваза кадрмина сехр, все это является частью колдовства. Лянну яштарику магу фил хакикати анну джалю тасир ля амрин хафи. Потому что, то есть, сущность у него одна, это то, что кто-то делает из чего-то, или называет кто-то что-то действующим, а это действие, баракулуфикум, является скрытым. Кали валин насай мин хадис Абу Хурайра, также имам Насай переходит со слов Абу Хурайра, ман акада угдатан сумма нафаса фия факад сахар, ва ман сахара факад ашраку, ва ман тааляка шейн укиля илей. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кавлю ман акада угдатан сумма нафаса фия факад сахар. То есть слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто завязал узел, затем поплевал на него, совершил колдовство. Анналякда льукат, то есть завязывать узлы, ваннафас фига, и плевать на них, фия минанвай сехр, это является проявлением сехра, колдовства. Ваннафас, то есть что подразумевается в виду подплевать, альмаксуд бигигуна аннафас альзифия стиаза, то есть когда плюет тем плеванием, в котором есть истиаза, прибегание, валистиана или же требование помощи от шайтана. Фаляйса кулью нафас фи угдатин яакидугу сехр. То есть не является любое завязывание узла и плевание на него не является сехром. Баллян якуда баллябуддан якуна нафасу биадаэти муайяна. Однако этому плеванию должно сопутствовать определенные дуа, рух, определенные заговоры, ширки, в которых есть ширк, вот тауизат, валь калями, тахдруджин, то есть те слова, из-за которых приходят джины, эндатилевати, когда человек читает эти слова, вот так диму газиль угда сехри. И джинны начинают служить им, то есть человеку в том, чтобы в этом узле сделать сехр. Манакада угдатан сумма нафаса фия факад сахар. Тот, кто завяжет узел, потом попьет на него, он сделает тем самым колдовство. Аля макана ята аттаху насу аль марадату мин залика фи залика заман. То есть как это делали люди, заблудшие в те времена. Завин наби саллаллаху салям минан нафас фил укад. Во время пророка саллаллаху салям, то есть они плевали в узлы камакаля, уменьшарин нафасати фил укад. Минасавахи, то есть, как в Куране пришло, и от зла, дующих на узлы, то есть от зла колдуньи. Каля факад сахар, то есть совершил колдовство. Лянналь джинне яхтиму хаза сихр, потому что джин начинает служить этому колдовству. Биннафи фильугда, после того, как человек или колдун дует в этот узел. Вальфайдат льугда инда сахар аннаху ля янхаллю сихр мадам ат маакуда. И польза этого узла у колдунов, то, что колдовство оставляет, то есть остается действительным до тех пор, пока этот узел существует. И поэтому, то есть колдовство случается после того, как случится две вещи. Первый аль-угдату ваннаф, то есть первый завяжут узел, второй поплюют на него. Валь-угдату угдату ль-хабль, то есть завяжут узел, веревку, ахайт. Или же нитку, а у нахудальк и тому подобное. Обиннафов, то есть плюют, фига адрия ширки, в котором есть дуа, содержащий все ширку, алистианту без шайтин и просьба о помощи у шайтанов. Умуриль мухимма антуалям фигазль бапа наль угда гази таратан такуну марии вадаха. Также очень важным является то, что ты должен знать, что иногда эти узлы можно увидеть. Ватаратан якуна сагира джидана, иногда эти узлы являются очень маленькими. Вамакана сахира джидана, вамакана мраин, фейнаху янбага лиманы таля алейхи, ауназа рафиян яхилля льугда. И то, где есть маленькие узлы, то есть видно их, или же они маленькие, и тот, кому попадут в руки эти узлы, он должен обязательно развязать эти узлы. Фаинтахи таасиру сехры, перестанет работать это колдовство. Бейдни ляхи ауюдрю в таафира, с дозволения Аллаха, или же будет его действие славы. Калиман сахара факадашрак. Сказал тот, кто заколдовал, сделал ширк. Хаза ам, это общий контекст. Лянну раттаба джазаля фиаль бисыга ман. Так как в этом указании, если пришло у тебя баракулуфикум в этом контексте, частица ман, а это у тебя условная частица. Канна укаля куллю ман сахар, как будто бы он сказал, любой тот, кто сделал колдовство, факадашрак, совершил ширк. Я не асехр бидалька нахву ля визукер. Здесь подразумевается, имеется в виду тот сехр, о котором мы говорили, то есть в котором есть ширк. Вахуан яакда угдатан сумма юнсва суфиха. А это когда он завязывает узел и потом плюет на него. Ваман сахару факадашрак. И тот, кто делает колдовство, совершает ширк. Хаза далил лима закарна лякум фильбаб кабля. И в этом указание на то, о чем мы говорили в прошлой главе. Аннакулли сехрин юадду минанвай ширк. То, что все виды ширка и считаются все виды колдовства являются ширком. Ляннаху ля юмкинан яхдуса сехру илля биннафас, так как невозможно совершить колдовство, кроме как через плевание филюкат в узлы, а у бистиадар джин, или же вызовом шайтана, биибадат джин, поклонением этим шайтанам, этим джинам, ванаху далик, и там подобное, вагаза ширкун билля, и в этом есть проявление ширка. Каулюху, слава проксался мансахара факадашр, тот, кто заколдовал, сделал ширк, ляйсама анагуан ашрака биукдиль укадити маталян. То есть не надо понимать здесь, что только от того, что он завязал узел, он сделал ширк. Нет. Иннама факада ашрак, то есть слова сделал ширк яни хина сахара, когда он сделал колдовство. И общеизвестно, перед тем, как он завязал эти узлы и плевал в них, он же изучил это колдовство. Поэтому он будет мушриком до того, как завязывает и до того, как плюет. Если он изучил это, чтобы практиковать, он является мушриком. Лянна таалюму фии ширк билляхи азаваджаль, потому что изучение этой науки является ширком. Калю ва ма тааллака шейн укиля илей, тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен этому. Хаза марра маана мисалюху, то есть подобное уже мы разобрали. Маана хазал хадис, то есть смысл этого хадиса. Ва ан аль-кальби за тааллака шейан бимаана ахаббаху ва радияху тааллаку аль-кальби хи фа иннаху юкалю илей. То есть если кто-то свяжет свое сердце с чем-то, начинает его любить, довольствуется им, связывает свое сердце с ним, то он веряется этой вещи. Уайджалюху асаба паллазими наждихи яджиу нафаху яджиу здару. Тот, кто делает это причиной, из-за которой приходит ему польза или же предотвращается зло. Вамалюма накулля лязбав шарки тауду аля фаилиха ау аля арради биха биддару альлянаф. Общеизвестно, что любые причины, в которых иширк возвращается к тому, кто совершил их, или к тому, кто довольствуется этим, только вредом, и нету в этом никакой пользы. Валяб ты затахалля анилля и джаллаваля укиля или наси. И раб, если оставляет Аллах субхана атали, то он будет верен своей душе. А укиля или гарилля, или же верен кому-то, кроме Аллаху, факада хаба ва хасир. То есть он этим самым потерпит только убыток. Вадурра азам аддарар. И ему будет только великое, только большой вред. Фасада туляб, счастье раба, уайзаму саляхихи. И также величие его правдивости, саляхи кальби, величие правдивости его сердца, уайзаму саляхи рухи, и правдивость его души, биан якуна тааллюкуху билля. Будет только в том случае, если он будет связывать свое сердце с Аллахом, субхана ва-тааля, вахдаху. Вакалю гуна ман тааллака шейн укиля. Что касается слов, также тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен этому. Фаинна ман тааллака билляхи, фаинна Аллаха кафи. Тот, кто связывает свое сердце с Аллахом, ему достаточно Аллах. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ман тааллака шейн укиля илей, тот, кто свяжет свое сердце с чем-то, будет верен ему. Фаинна ман тааллака билляхи, фаинна Аллаха кафи. Тот, кто свяжет себя с Аллахом, ему достаточно Аллаха. Ман тааллака кальбаху билляхи, инзалян ли хаваджи. Тот, кто свяжет свое сердце с Аллахом, надеясь на то, что Аллах субхана ва тааля будет выполнять его нужды. Варагабан фима индалла, надеясь на то, что Аллаха. Варагабан мимма яхафу, боясь того, что заставляет бояться. Ваюви Юхифу Яхафу Ваювихи, того, что может ему навредить, а не Юзеляб, навредить рабу, фаин суллахи джаллуаля кафи, то есть ему достаточно чувствовать присутствие Аллаха субхана тааля, ваман ятавака Аллахи фахуа хазбу, тот, кто полагается на Аллаха, ему его достаточно. Вазаталя калябду ля гайри ля, если человек связывает свое сердце не с Аллахом, фаиннаху якуну ля дали каляб, он будет верен этому рабу. Валь-ибаду фукара иля Аллах, и все рабы нуждаются в Аллахе, валлаху джалля ва-аля хуаль валию нема. А все милости приходят, он то, милостями Аллах. Аллах субхана тааля, он обладатель всех милостей, валию аль-фадль. Как сказал Всевышний Аллах, я айюха ан-насу антум аль-фукара иля Аллах. О люди, вы бедны перед Аллахом, или нуждаетесь в Аллахе, валлаху аль-ганию аль-хамид. Аллах, он богатый и достойный хвалы. Фаман азаля хаджата лиллахи афлах. И тот, кто своими нуждами обращается к Аллаху, будет иметь успех. Ваман тааллака кальбаху билляхи афлах. И тот, кто связывает свое сердце с Аллахом, будет иметь успех. Вама ман тааллака биль хурафат, ва тааллака биль умур ширки. А тот, кто связывает свои сердца с всякими заблуждениями и всякими видами ширка, кассехр, как колдовство, кафига биля улия, или же идти к мертвым каким-то людям, ва таалбиль мадади мингум, и просить от них помощи, ва таалбиль гасти мингум, или прибегать не в тяжелых ситуациях, фа иннаху юкалю лиль махлюк, он будет верен этому созданию. Уманукиля аль-махлюк фаиннаху ядурру. И тот, кто будет верен какому-то созданию, это создание принесет ему только вред. Далька Азам удар, самый великий вред, камакалю джаллуали, как сказал Всевышний Аллах, ядру лямен даррху акрабу мин нафи. Он обращается к тому вреда, от которого больше, чем пользы. Каля бада далька уиндам дам Масуд, также сказал Ибн Масуд, анна Расул Аллах салсам каль, то, что посланник Аллах салсам сказал, аля галю набиукум маль адх, или же айда. Адх, то есть у нас стоит сукун надах, или айда. Не рассказать ли вам то, что айда, это как колдовство, что ли, что-то такое. Не рассказать ли вам, не сообщить ли вам, что относится к колдовству. Языковое значение, если у нас будет ад, сукуном, по модели нахль, тогда его мана в арабском языке ката будет, ката. Если же будет мана айда, как слово айда, тогда его мана будет тафрик. Смыслы похожи, очень близки. Коля галюна биукум маля ад или маля айда. Хе намима. Рассказать ли вам, что такое адгун или же айдагун? Это сказал сплетня. Коля тун байнан нас. Распространение, то есть слов среди людей. Раваху муслим. Шейх говорит, аля адгу хака затуру фикуту биль хадис аля адгу. Ва фикуту бгари биль хадис ва люгати тун таку хака за аль айда. Ну и мы сказали разницу. Халинаббиукум маляйда. Яжбахия фивазниха. Вахе, то есть и пришло адгуна и пришло айдаху. Вахе камафазарах наби салсам, а это то, что растолковал пророк салсам словами аннамима, то есть сплетня. Аль-каля тубайна нас. Клевета распространенная среди людей. Валь-аслю адгун филюгати ютлак валяшья минха сехра. И адх используется, то есть называется ими этим словом сехр, колдовство, намима, калюту байнан нас, науминанвай сехр, и сплетни, которые распространяются среди людей, является одним из проявлений колдовства. Вахия кабира тун миль кабайр ва мухаррамун миналь мухаррамат. И это является одним из больших грехов, одним из больших смертельных грехов. Ваджу шаба байна намима ва байна сехр. Сходство между колдовством и сплетней анна таасира сехр фит тафрика байна мутаха байн. То, что колдовство действует на раскол между любящими друг друга людьми, или же наоборот собирает двух людей, причина на сердце, то есть является скрытой. Уаза амалю намам, и таким же образом действие сплетников, а иннаху юфарику байна ляхбаб, он сеет раскол между двумя людьми, которые любят друг друга, ляжи калямин, ясуку гулигаза. Из-за того, что одному из них, из этих двоих, говорит какие-то слова, вакаляму ясукули так, а другому говорит другие слова, фаюфаре кубайналь кулю, и как бы вносит раскол между сердец, в их сердца. Ваяджалю адавы, и потом вводит вражду, вальбагда, ненависть байналь кальби газу газа, между сердцем того и этого. Фахакыкатун намима, поэтому сущность сплетни, камакаля джалю аля анис сехра, как сказал Всевышний Аллах спонталя колдовстве, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَ مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. И они учатся от них тому, как разлучить между человеком и его женой. То есть, видите, по причине сехра колдовства разлучаются два любимых человека. То есть, в чем сходство колдовства с... Почему названо сплетня колдовством? Сплетня точно так же, два человека любят друг друга, и из-за этого расходятся. هَذَا كَمَهُوَ ذَهِرْ مِنَنْوَيْ سِحْرُ. То есть это ясно, понятно, что это является сплетней одним из видов сехра. И это является запрет. Лянну кабира ту миналь кабари. Это является одним из смертельных грехов. Лянна намима та нау минану аль кабари. Так как сплетня является одним из смертельных грехов. Аль кабари мин азами зунуби аямали. И кабира, то есть кабарь, является, смертельные грехи являются одним из самых больших грехов, которые совершаются делами. И самые большие баракалуфикум колдуны это кто? Рассказать вам? Это который барак луфикум сеют раскол между простыми людьми и учеными. Простые люди в своей основе любят ученых, так или не так? Любят, уважают ученых, почитают. И те колдуны, которые сидят и забивают форумы о том, что, то есть порицая, или же понося, или же клеветая на каких-то ученых больших. И потом у людей появляется ненависть к тем или иным ученым, пишут статью «Заблуждение шейха Альбани», «Заблуждение шейха Бен База». Человек, который Алиф Батафа не может до конца рассказать Баракулуфику, это колдун, как мы видим из этого хадиса. И потом у людей, то есть появляется какая-то ненависть к этим ученым и так далее, и тому подобное, этот человек колдун. Поэтому знайте сущность этих людей. Видите, как книга Таухида открывает нам глаза. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر. Также ابن عمر передает со слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, поистине в красноречии есть колдовство. إن من البيان للسحر قال عن البيان إنه منه ما هو السحر. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям написал то, что из красноречия бывает иногда или красноречие иногда бывает колдовство. والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة. То здесь подразумевается красноречие, то есть когда человек что-то рассказывает красивыми словами о том, что у него в душе. Аллати тахузуль ассами вальмакулюб, массами вальмакулюб. И это притягивает людей, то есть их слух, их сердца. Фатасхаруль кулюб, то есть как бы происходит какой-то вид колдовства, околдовывает их сердца. Фатуклябу рубба мальхакка батлин, и своими словами он может превратить истину в ложь, валь батля хаккан, и ложь в истину. Хатта ягду зали кальдази юадду минахль баяни вафасати ягду ля кулюбин фи кулюбин нас аннама калягу валь хак. И даже начинает казаться людям, что тот человек, который обладает этим красноречием, он проникает в сердца людей таким образом, что то, что он сказал, это является истиной, то есть люди верят ему. А то, о чем он не говорит, или то, чем он делает опровержение, является ложью. Хаза дарбун, ваза дарбун минасех. Это вид колдовства. Ляна таафиру хафи. То есть в чем сходство с колдовства? Потому что причина его является скрытой аля нуфус, то есть на человеческие души. Биль альфас. То, что он как-то скрыто действует своими словами на людей. Хаза таасиру хафи бекальбиль хакки батлян. Таким образом, то есть действие, скрытое действие, переворачивает или же меняет ложь, истину на ложь, вакальбуль батль хаккан, или же наоборот переворачивает и делает из лжи истину тафиру хафи, то есть причина его скрыта, как тасири сехра филь хафа, подобно действию колдовства, то есть незаметного действия колдовства. Валиха закали инна мин альбаян аль сехра, и потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, из красноречия или в красноречии есть колдовство. Усахи мин аквали ахли аль алим. То есть и правильным мнением ученых является то, что в этом указание, порицание такого красноречия. То есть в этом есть указание на порицание. Вабаду ахлил альми, некоторые ученые кали залька или аляджихатль мат. То есть здесь как бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям похвалил красноречие. Некоторые ученые сказали, лянны уяс любит афири лян яфира. Тафиран, балиган, катасирис, сехр, финнуфус, потому что, то есть, своим красноречием он так действует, что подобно колдовству на души человеческие. Вот тасируль балик, инкана минджатль баян. И если это действие происходит через красноречие, якулюна фаинна уджаис, то это является дозволенным. Аза минджатль матхилягу вабаяни айзами тасири. То есть, со стороны, как будто пророк саллаллаху алейхи ва саллям похвалил это, указывает, то есть, как оно сильно действует. Валякин газафи и назар, с этим согласиться нельзя, говорит шейх, то есть что здесь это колдовство, что здесь хвалится такого красноречия. И когда мы увидели, что шариат назвал такое красноречие сехром, колдовством, понятно, что шариат порицает это. Валягаза урода шейх рамил утали газафи азальбаб, и поэтому шейх привел этот хадис в этом разделе. В котором указывается на разные виды запретных вещей. И тот, кто использует то красноречие, которое ему дал Аллах Субхану Таля на его языке, использует это в том, чтобы превратить ложь в истину, или же превратить истину в ложь, нет сомнения в том, что этот человек попадает под угрозу наказания и его действия порицаемы. Ляннал баян инна маюксаду биги нусратуль хак. Потому что под красноречием должно быть или должно использоваться только в том, чтобы помогать истине. Лян яджаля ма абталиху Аллаху джалля ва аля хакан. А не для того, чтобы сделать то, что Аллах назвал ложью истиной. Фи анфусин нас в душах человеческих ва фи кулюбихим. И в их сердца. Единственное, Ибн Каим красивые слова сказал про Хуруляйн, то есть использовал и сказал, что каляму Хуруляйн фильджанна сихрун халяль. Сказал, что слова Хуруляйн в раю — это дозволено сихр. Баракулуфикум. Иншаллах, фавайд почитаем на следующий урок. Хамдуллах, вассаляту вассаляму аля расуллахи ва аля алихи ва сахби ва сальма мабад. Последнее остановились на масайль. Масайль раздела бабу баяни шай минанвай сехр, то есть разъяснение некоторых видов колдовства. Первая масаля. Анналь айяфата ва турука ва тиярата миналь джибт. Из раздела мы увидели то, что айяфа, и сказали, что это айяфа — один из видов тиера, то есть суеверие через птиц. Второе — тарка. Тарк, мы сказали, тоже один из видов колдовства, или гадания, когда рисуют на земле черточки. И третье — тиера. Тиера — это тоже суеверие, но в более широком понятии, чем просто айяфа, и все это является джиптом. Мас'аля вторая. Тафсиру л'айяфа тават тарк. То есть смысл понятия айяфа и тарк. Мы это объяснили, баракалуфику, разбирая этот раздел. Третье — анна ильма нуджум нау минас сихр. То есть то, что знание о звездах, имеется в виду астрология, является одним из видов колдовства. Четвертое — аль-акду ман нафс мин далик. То, что завязывание узлов и плевание на них также относится к колдовству. То есть мы говорили, когда это сопутствует этому, что какие-то определенные рукья. Если же человек по той или иной причине завязал узел и наплевал на него, допустим, некий человек завязывает веревку, и ему хочется, чтобы узел был крепкий, и он помочил, то есть поплевал, чтобы веревка, когда мокрую веревку завязываешь, узлы крепче бывают. Это не заходит, баракулутиком, в колдовство. Пятое — аннанамимата миндалик. То, что сплетня тоже является одним из проявлений колдовства или джипта. И пятое, шестое — анна миндалика баду аффасаха. И также в шариате определенного рода красноречие было названо сехром. Это возвращается не кайфия. То есть есть кайфия, не ния, кайфи. Не сехр, там кайфия должна быть. То есть определенный мау'иза, чтобы шайтаны помогали.